Баллада. В избушке позднюю порою славянка юная сидит, вдали багровой полосою на небе зарево горит, и люльку детскую качая поет славянка молодая. Не плачь, не плачь, иль сердцем чуешь, дитя ты близкую беду. О, полно, рано ты тоскуешь, я от тебя не отойду. Скорее мужа я утрачу. Дитя, не плачь, и я заплачу. Отец твой стал за честь и Бога в ряду бойцов против татар. Кровавый след ему дорога, его булат блестит, как жар. Взгляни, там зарево краснеет, то битва семя смерти сеет. Как рада я, что ты не в силах понять опасности своей. Не плачут дети на могилах, им чужд и стыд, и страх цепей. Их жребий зависти достоин. Вдруг шум, и в двери входит воин. Брода в крови, избиты латы. «Свершилось!» — восклицает он. «Свершилось! Торжествуй, проклятый! Наш милый край порабощен! Татар мечи не удержали, орда взяла, и наши пали!» И он упал, и умирает, кровавой смертью бойца. Жена ребенка поднимает над бледной головой отца. Смотри, как умирают люди, и мстить учись у женской груди.